Зато я принес тебе богатство. То есть, как это? Расскажу в двух словах. Ты знаешь, что за последние годы я бывал в Париже лишь изредка. Мною овладел демон скитаний. Недаром я каталонец. Я охотился на львов в Абиссинии. Я был на Суматре и в Конго. Внезапно, находясь в Измаилии, я получаю от моего поверенного письмо с извещением, что все мое состояние ухнуло в результате знаменитого финансового краха. Я мигом помчался в Париж, распродал свои имения, расплатился с долгами и очень скоро оказался без гроша за душой. Единственным ощутимым для меня результатом этой операции было то, что я смог оценить лживость поговорки «заплатить долги значит разбогатеть». Конечно, я расплатился, но я не имею ни гроша, в то время как другие ничего не заплатили, и теперь они богаты, как свиноторговцы. Да ведь и со мной было то же самое. Мне пришлось продать все, что я имел, вплоть до моего маленького имения Бел-Эр. Я с трудом сохранил 2500 дохода для моей бедной матери. Мне удалось удержать ферму в Вильроже, и она аккуратно приносит мне 300 франков чистого убытка в год. Так что ты видишь, как процветают мои дела. Но жить-то ведь надо. А меня не привлекает чиновничья служба. По-моему, место консула или жалование супрефекта не более заманчиво, чем высокопочетная, но низкооплачиваемая должность ночного сторожа. Тогда у Анны возникла гениальная мысль. У Анны? А кто это Анна? Ну, черт возьми, моя жена. Ведь я женился. Ты ничего не знаешь. Это целая история. Мы познакомились 1.5 года назад и как раз недалеко отсюда, в Трансвале. Она дочь методистского проповедника. Друг мой, это ангел, жемчужина. Некий господин Вандер, не вспомню точно его фамилии, словом, один бур, сущий белый дикарь, у которого 100 квадратных миль своей земли, добивался ее руки. Анна видеть его не могла. Мы с ним дрались на пистолетах. Мой нынешний тесть был его секундантом, проповедник. Бур ужасно смутился и стрелял в меня как-то так неловко, что пуля прострелила ухо достопочтенному слуге Божию. Эта неловкость погубила все матримониальные расчеты моего противника. Так что спустя неделю счастливым супругом мисс Анны Смитсон стал я. Очень хорошо. Прервал его Александр, смеясь во все горло. Однако перейдем к гениальной мысли твоей жены. Очень просто. Ты, быть может, знаешь или не знаешь, что уже в 1750 году, в ту эпоху, когда Гриколенд принадлежал голландцам, миссионеры составили карту, в которой указывалось, что эти земли, едва известные белым, содержат алмазы. И действительно установлено, что коронны, кафры и бушмены пользуются алмазами, если не для украшения, то как орудием труда. Эти дикари говорят, что их предки уходили в Гриколенд за алмазами и пользовались ими для обработки жерновов. И ты все это узнал? О, кладезь мудрости! Не я, а моя жена. За какой-нибудь час она рассказала мне об алмазах гораздо больше, чем наш лицейский преподаватель за 3 года. Из всего, что он нам вдалбливал, я помню только, что, вопреки некоторым мнениям, алмаз — это чистый углерод, что он кристалл и имеет форму куба, восьмигранника, десятигранника и так далее. Всему этому я охотно верю. Но Анна, видишь ли, родилась в здешних местах, в фургоне, когда ее папаша проповедовал Евангелие дикарям. Она говорит на 4 или 5 местных наречиях, и можешь мне поверить, в ее устах эти странные звуки кажутся не менее певучими, чем трели соловья. «Здорово!» — воскликнул Александр. «Она пережила немало приключений, и, между прочим, ей довелось спасти от мучительной смерти одного кафра по имени Лакми». А ты прекрасно знаешь, что чернокожий народ благодарный. Лакми привязался к дому пастора, каковой дом стоял на колесах и находился в постоянных разъездах. За несколько месяцев до моей женитьбы этот бедняга Лакми умер от чахотки. Он был потомком могущественного вождя какого-то племени. Умирая, он принес в дар своему доброму ангелу, своей благодетельнице, огромное количество алмазов, единственным и законным владельцем которых он был. Точнее говоря, это куча камней, которые предназначались для обработки жерновов, килограммов 20.